Гонимые листопадом. Бурелом и чернозем. Ах, ручьи мои серебряные, золотые мои россыпи! Это уж Высоцкий, умевший притвориться чистым, без примеси, поленином и древлянином. А Есенину и притворяться не надо было. Русь, озаряемая заревом скифских костров и зорницами половецких привалов, славянская нежность, печенежская злость, скифский азарт, хмельная тоска дикого поля и стихия разрушения, присущая кочевникам. Бедна наша родина кроткая. Но лесная избушка Есенина стояла над золотыми приисками Божьего дара. Талант пер из него, как медведь из берлоги, дикий, косматый, непричесанный. И не было чувства юмора, книжной образованности и самосознания, то есть рефлексии, которые одни только и могли дать поэту в руки вожжи, научить обуздывать и дозировать свой дар. Белокурый красавец, сказочный лель, равно востребованы и двором. Романовы были ужасными славянофилами и интеллигентами Серебряного века. Еще бы, сам народ-богоносец к ним явился, и советской властью парень от Сахи, крестьянин, подходящее социальное происхождение, и пишет только о народе и революции рад, был обречен на муки, амортизируемые водкой, и раннюю скверную смерть. Есенин был беззащитен, в отличие от двужильных Пастернака и Ахматовой, чей могучий интеллект, чьи знания давали им опору всей человеческой истории и всего широкого мира. Сергей Есенин знал и воспевал только одно — Русь, которая не очень-то менялась со времен Ольги, Игоря и Олега до 1917 года. И именно она была обречена исчезнуть, быть разрушенной до основания, а затем на планете остались вечно города: Париж, Прага, Краков, Будапешт, Кёльн, Берлин, Рим, Петербург. Они пережили Робеспьера, Марата, Коммуну, коммунистов, гитлеровцев и Гитлера. Они нетронутые и нетленные. А славянская, одетая в березовый ситец и обутая в лапти Руси, не суждено было уцелеть. У нее мало что было, была только скоротечная, печальная, тающая прелесть. Есенин один это понял и записал. «Бедна наша родина кроткая, в древесную цветень и сочь, и лето такое короткое, как майская теплая ночь». Чахоточная природа, в самом рассвете которой таится ген умирания. Любители конспирологии, сделавшие Маяковского, незнамо почему, жертвой Лубянки, оказали аналогичную услугу и Есенину. Конечно, это они, чекисты, повесили поэта в гостинице «Англитер», записав кровью его последнее стихотворение. А может, они его сами и сочинили. Увы, На антисоветчика поэт не тянул, шел на сотрудничество, просил суды и авансы, получал деньги, иностранный паспорт и академические пайки. Но он был поэт и, значит, провидец. В одном из пьяных наваждений ему явилась советская Русь. Русь лесоповалов, зон, колхозов и раскулачивания. Русь, по рельсам которой везут в телячьих вагонах его любимых, честных и простых пахарей и богомолок. Русь, где крепких батюшек сажают на кол, а снегурочек насилуют лагерный вертухай. Русь, где у крестьян отобраны коровки и телята и все остальное до последнего куренка, не говоря уж о лошадках. Есенин был не просто первым поэтом-деревенщиком нового времени. Он был еще и первым экологом на Руси. Он увидел брошенную, заросшую сурепкой землю, отравлены озера и реки, рыб-мутантов, жуткое порождение Чернобыля и сибирско-уральских металлургических и химических катастроф. И не было слов в его языке, чтобы написать об этом, предупредить. Это Замятин и Платонов написали антиутопии, а кроткий и простой Есенин полез в петлю. Пастушок Сережа. А начиналось все, как пастораль. Родился Сергей в селе Константиново Рязанской губернии, в чисто крестьянской семье, без обмана, в 1895 году, 3 октября, в холодной, сверкающей красоте русской осени. Отец его, Александр Никитич, дожил до 1931 года, а мать, Татьяна Федоровна, до 1955-го. Оба пережили знаменитого сына. Отец сделал хорошую для крестьянина карьеру. Служил в Москве приказчиком в мясной лавке. Малыш несколько лет жил у деда с бабкой. Сестра Ольга родилась в 1898-м. Но прожила только 3 года. В 1905 году родилась сестра Екатерина, а в 1911 Александра. Катя и Шура были настоящими русскими красавицами, обожали брата, а он до самой смерти опекал их и родителей. Слал деньги, выбивал пайки. В 1918-м выхлопотал документ, охранявший крестьянское хозяйство в селе Константиново от налогов и реквизиций. Семья была богобоязненная. Сергея крестили, и он верил истово и буквально. Исповедовал веру дедов и отцов, веру Киевской Руси, веру Нестерова и Сурикова, как отрок Варфоломей, свирель, овечки, Богородица. Но как же рано Сергей начал читать, в 5 лет, в 1900 году. Ерунду читал, но читал все-таки, а в 1903-1904 годах он пытается уже сочинять свои частушки. 8-9 лет. В ночном, кстати, у пастушеских костров. В 1904-м Сергея поступать в земское четырехгодичное училище у себя в селе. Он закончит его в 1909 с похвальным листом. Правда, в третьем классе 2 года просидит, но это уж за проказы. Мальчишка был хулиганом с детства. А дальше была двухклассная церковно-приходская учительская школа в селе Спас-Клепики, которую он закончит в 1912 году со специальностью учителя школы грамоты. Грамоте его и впрямь обучили. Недаром он потом в Москве у Сытина корректором работал. В 1910 году 15-летний Сережа начинает писать уже всерьез. Первое настоящее стихотворение «Почка будущего цветка». Там, где капустные грядки красной водой поливает восход, клиночек маленькой матки зеленое вымя сосет. Уже и стиль, и образ, и сила. В 1912 году Сережа едет делать фортуну в Москву. Сначала работает в конторе того купца, у которого служит отец. Но там нужна была приниженность. Чего изволитесь? Надо было вставать, когда входит хозяин. А поэты этого не терпят. И Сергей переходит в издательство «Культура». А в 1913-м он уже корректор в типографии товарищества Ивана Дмитриевича Сытина. Но учиться все же хочется, и Сергей становится вольнослушателем первого курса историко-философского отделения Московского городского народного университета имени Альфонса Леоновича Шанявского. Но систематических занятий не получится. Как всякий талантливый, но ущемленный сословно разночинец, Есенин запоем читает Чернышевского, Белинского, Некрасова и прочие источники и составные части революционной идеологии. А эсдеки седые, легки на помине. В марте 1913-го Сергей подписывает письмо 5 групп сознательных рабочих члену Госдумы от социал-демократов Малиновскому и еще подписи под ним собирает. У него полиция даже обыск устраивает. А потом московская охранка, пленившись участием поэта в организации нелегального собрания рабочих сытинцев, сочувствующих РСДРПБ, заводит персональное дело на 19-летнего Есенина. За ним ходит наружка. Филеры пишут донесения. Делать жандармам было нечего. Но уже написана красивая гламурная береза. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. И вот в 1914 в январе московский детский журнал «Мирок» под псевдонимом «Аристон» это стихотворение печатает. И здесь же является пылкая дева Анна Романовна Изрядного, которой ужасно понравился этот красивый самородок. И Сергей вступает с ней в гражданский брак. 19 лет. Самое время влюбляться. Лелю это и по штату положено. а в 1914 году пойдут и серьезные стихи. Вот Русь молящаяся. По дороге идут богомолки, под ногами полынь да камли, раздвигая щепульные колки, на канавах звенят костыли. Лижут сумерки золото солнца, в дальних рощах аукает звон. Потяни от ветлы веретенца, богомолки идут на канон. Что ж, крестьянин и христианин — синонимы, и поэт Сергей Есенин это блестяще доказал, забыв, кстати, благополучно про Белинского с Некрасовым. Вот она вера, вот она земля, вот оно главное в крестьянском мире, в зеленом Евангелии рощ и лугов. Заглушила засуха засевки, сохнет рожь, и не всходят овсы. На молебен с хоругвями девки потащились в камлях полосы. Собрались прихожане учащи, лихоманную грусть затая. Загузынил дьячишка ледащи, «Спаси, Господи, люди Твоя!» Открывались небесные двери, дьякон бавкнул из кряжестых сил. «Еще молимся, братья, о вере, чтобы Бог нам поля оросил!» На коне черной тучицы в санках билось пламя шлия, синь и дрожь, и кричали парнишки в еланках: «Дождик, дождик, полей нашу рожь!» Это 1915 год. Сергею 20 лет. Но дар Господень — понятие врожденное. Его устами говорят века, от древлян и полян до села Константиново. Пошли драгоценные строки, пошло золото в слитках. Поэма «Марфа-посадница», зарезанная цензурой за хулу на московских царей, погубивших Новгород, выйдет в 1917-м. Баллада об атамане Усе, наш Робин Гуд, поэма «Русь». Понакаркали черные вороны грозным бедом широкий простор. Крутит вихрь леса во все стороны, машет саваном пена с озер. Грянул гром, чашка неба расколота, тучи рваные кутают лес. На подвесках из легкого золота закачались лампадки небес. Это война, это идут солдаты. По селу до высокой околицы провожал их огулом народ. Вот где Русь, твои добрые молодцы, вся опора в годину невзгод. Затомилась деревня невесточкой, как томилы в дальнем краю, отчего не уведомят весточкой, не погибли ли в жарком бою. И вот Сергей, член Суриковского литературно-музыкального кружка, и его печатает даже газета «Новь». А еще он становится отцом. В декабре 1914 года дева изрядного родила ему сына Юрия, за что он Ане Романовне был очень благодарен. Юру расстреляют в 1937-м. Он доживет только до 23 лет.